12 сентября. Привет, призрак прошлого. Мне всегда нравились байкеры. Людям свойственно мечтать о несбыточном. Хромые хотят танцевать, слепые вязать крючком, а глухие красиво петь. Байкер не человек, а символ свободы, равенства и братства. Гонец ветра, неприкаянный, жаждущий скорости странник. Насмотревшись «Вне закона», интересно, тебе нравится этот фильм? Я прониклась атмосферой и написала рассказ. Это было так давно, что я не знаю, как к нему относиться теперь. Наверное, ты бы отругал. Все не так, и ничего я не понимаю. Никак не соберусь прочесть «Ангелов ада» и посмотреть «Беспечного ездока». Зато есть у меня книга, которая наверняка понравилась бы тебе. «Призрачный ездок» Нила Пирта из «Раш». Он не байкер, просто путешественник, гонимый тяжелой душевной болью. Атмосфера у книги потрясающая. Вольный ветер севера так и веет со страниц. Описания канадских красот завораживают, хотя раньше я пропускала эпизоды о пейзажах. Как я завидую вам. Получается, твое появление в моей жизни – указание на проблемы, с которыми надо разобраться. Ты – сигнал тревоги, лакмусовая бумажка, которая выявляет, но и отвлекает от разбирательств. Горькое лекарство, которое само по себе причиняет боль, пока идет по пищеводу. Тщеславие и гордыня – еще полбеды. Лень. Мне приятнее думать о тебе, чем заниматься важными делами. Маловерие и трусость. Я боюсь жизни и жду мифического завтра, которое может и не наступить, забывая о том, что довольна для каждого дня своей заботы. Зацикленность на себе. Саможаление. Самолюбие. Вот такой пахучий букетик. Вообще, надо быть аккуратнее в словах и обещаниях. Особенно с дурнушками. Ясно, что любят не за внешность, но изначально что-то должно привлечь внимание. И вряд ли это будет девушка в заштопанных джинсах, сапогах на шнуровке, куртке, увешанной унитазными цепями, и в рокерской толстовке. Я тогда совершенно не обращала внимания на внешность, и мне даже казалось, я неплохо выгляжу. Ну ладно, можно влюбиться в улыбку, дружелюбие, легкий характер и приятную манеру поведения, в интеллект, который надо умело показать. У меня и этого не наблюдалось. Я молчала, как рыба об лед. Ты вытягивал из меня какие-то сведения об учебе, и я отвечала односложно. Ума не приложу. О чем бы мы говорили, если бы ты все-таки позвонил? Наверное, ты бы удивился, если бы узнал, как повлиял на человека, которого видел раз в жизни в течение 10 минут. Ты помог мне избавиться от призрака стародавней любви, и теперь у меня с ним сложились нормальные отношения. Смертельно надоело мусолить старое, которое, кажется, только теперь легко отпустило. Твоя благодарная, Крис.